и оставшиеся из них бежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макет с миром. И никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Когда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех», так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех, царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иеравмувского, царя Лахисского и царя Еглонского. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на шеи царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на шеи их. И Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Аминь. Очень большой отрывок, очень большая история народа израильского. Война. И возникает вопрос, в чем заключался такой большой успех народа израильского в этой великой победе, когда 5 царей противостояли одному народу израильскому? В чем успех такой победы? Или кто дает ее? Как и кому Бог дает победу в том случае народу израильскому? И как дает Бог победу в нашей жизни, в нашем хождении? Ответ есть. Победы, они не доставались израильскому народу просто автоматически. Иисус сказал Навин: «Пойдемте туда», и они ни с того ни с сего победили. Это не было таким правилом, это не было закономерностью, это не было автоматическими победами. Эти победы, они достигались какими-то усилиями и какими-то определенными повиновениями Богу. Как был захвачен Иерихон? Большим ли войском, большим ли осаждением города, большим ли или множеством орудия? Нет. Народ израильский, как сказал, повелел Бог, обходил город. Он не приложил никакого усилия физического для того, чтобы рухнули стены этого большого города. Народ израильский приложил усилия в том, чтобы смириться и повиноваться Богу. Народ израильский был проверен, был испытан, поверит ли он Богу в его могущество, в его силу, в его власть, подчинится ли его указаниям. Мы, если будем читать ранее эту книгу Иисуса Навина, мы встретим пример, когда один человек, его звали Ахан, не послушался того повеления, которое дал Бог после завоевания города. Он сказал: «Все заклятое, себе ничего не брать в дом, ни себе, никому, все должно быть истреблено». Один человек, его звали Ахан, утаил для себя. И далее мы видим, что идет войско, прошло время, идет войско для того, чтобы сражаться со своими врагами. Это войско потерпело поражение, потерпело крах. Почему? Не было послушания Богу. Бог сказал не брать, один человек взял, и народ пострадал. Нету таких побед, которые кажутся нам закономерными, автоматическими, которые это само собой разумеющиеся. Все, что нам допускает Бог, это допускается с целью того, чтобы нас испытать, проверить нашу веру, проверить наше доверие. Повинуемся ли мы Богу? Поэтому неудивительно, что Бог увещевал Иисуса Навина, Иисус Навин увещевал свой народ, чтобы они не боялись, чтобы они были мужественны, чтобы они ничего не страшились, но полностью полагались на Бога. Ни свои силы, ни на свои мечи, ни на свои щиты или еще какие-то орудия. Бог на протяжении всего этого времени увещевал их повиноваться Богу. Вопрос нам. В нашей жизни мы не можем встретить этих войн, мы не воюем с какой-то наглядно. Мы с вами, те, кто живем в городе, мы не идем на войну, мы не испытываем этих или не видим этих примеров. Как Бог испытывает нас с вами? Какую битву мы с вами ведем в нашей жизни? На какую войну мы просыпаемся каждый день, можно сказать? Это духовная борьба. На кого мы должны уповать? И на кого мы не должны уповать? Пророк Иеремия в 17 главе, в 5 стихе говорит. Книга Иеремия, 17 глава, 5 стих. Бог через пророка говорит. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Проклят человек, который надеется на человека, который надеется на себя, делает свою плоть своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Если поразмышлять над этим стихом, то в первую очередь, почему мы начинаем надеяться на себя? Когда мы ушли от Господа, когда сердце наше удалилось от Господа, мы начинаем надеяться на себя, надеяться на наших знакомых, людей, как мы это слышали сегодня в примерах. Если мы далеки от Господа, если мы не взываем к Нему, мы взываем к кому? К тем, кто стоит рядом с нами, кто в нашей телефонной книге, кто у нас из знакомых есть. Бог говорит нам, на кого не надо надеяться. Надежда на людей. И я тоже приведу пример с моей жизни, также с моей работы. Много у нас сегодня пример. Там, где мы работаем, это очень такая большая сфера, где мы очень действительно много проводим времени, и Бог реально каждого из нас учит нашему отношению, проверяет наше сердце, мое сердце. И на протяжении долгого времени я заметил, что стабилизировалось такое отношение у меня на работе, что все получается, все прекрасно, налажены контакты с работой, с клиентами, куда я езжу. Все хорошо, все прекрасно, налажены отношения, как мне казалось, с диспетчерами, которые меня посылают на работу. И в какой-то момент раздается звонок, и происходит такой неприятный разговор. Весь день такой рушится в моих глазах, все отношения рушатся. И я понимаю, что то ли меня кто-то подставил, то ли что-то такое случилось. Я вот стараюсь, работаю, прилагаю усилия, стараюсь работать честно, правильно, качественно. И тут вдруг все это катится под гору, вот в никуда, как будто бы. И я начал проверять себя, я начал размышлять не сразу, но проходит время, я начинаю проверять себя. Все это время, на чего я надеюсь? Я надеюсь на людей, что вот у меня все хорошо, хорошие отношения, не стоит заботиться, не стоит у Бога просить благословения на сегодняшний день, на сегодняшнюю работу, потому что и так все прекрасно, и так все видно, и так все кажется наперед, все хорошо складывается. Первый момент. Бог говорит, не надо надеяться на людей. Вторая мысль, которую говорит пророк Иеремия, проклят человек, который надеется на себя. И знаете, я вот в процессе этого времени после этого звонка начинаю думать, вот я приеду в офис, и я предоставлю им факты, где я поступал так и так, почему со мной поступили несправедливо. В итоге мне очень много урезали финансов. И я такой собрался, думаю, борьба во мне. Я думаю, не надо, одна мысль, не надо, оставь все это Богу. Пусть это будет все на их совести, ты предоставь это Богу, Бог будет разбираться с этими людьми, с этими обстоятельствами. Думаю, да, хорошо. Но в тот же момент приходит мысль, надо все-таки доказать правду. И я собрал очень много фактов, приезжаю с этими фактами в офис, эти факты кидаю в начальство, но они отскакивают, и еще больше я как бы падаю. Так получается, что они это не видят, я как об стенку горох и ухожу ни с чем. Через время Бог говорит, не надо надеяться на себя, не надо надеяться на свою мудрость, на свои силы, на свой разум, на свои факты, на какие-то свои обстоятельства. И я сел, помню, утром открыл Псалом 34, я его сейчас прочитаю. Это был ответ на мои терзания, на эту печаль, которая у меня была в то время, в те дни. Псалом 34, с 1 по 3 стихи, и еще дальше выборочно. Псалом 34, с 1 по 3 стихи. Давид говорит, «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь, преследующий меня, скажи душе моей, я спасение твое». И 19 стих. «Чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивали глазами ненавидящие меня безвинно, ибо не о мире говорят они, но против мирных земли сеют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говоря, хорошо, хорошо, видел глаз наш. Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня». Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. И знаете, вот когда начинаешь действительно говорить, Господи, ты мое прибежище, ты моя сила, ты вступись, наступает мир, наступает покой. И тогда есть результат того, что ты доверился Богу. Как израильский народ доверился Богу и пошел, и встало даже солнце, и народ поборол большое количество людей, и также Бог отвечает на наши нужды, если мы не надеемся ни на себя, если мы все отдаем Богу. И какие результаты нашего доверия Господу? У меня был результат вот спустя это время, когда получились вот эти вот урезки моих финансов, вот в те дни я заметил, что Бог мне предоставил возможность, что я, допустим, мог за день нагнать те два дня, которые я потерял. И это небольшой пример и результат нашего доверия Господу. И еще один Псалом 36, 3 стих. Псалом 36, 3 стих, с 3 стиха по 9. Давид пишет, «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». То есть, живи на земле и храни верность Ему, храни верность Богу. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него, Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Иеремия говорит: проклят человек, который надеется на себя. А Давид говорит: уповающие же на Господа наследуют землю. И в заключении вот этих размышлений, этой проповеди, вспомним Иисуса Навина. А мы помним, что в этот короткий промежуток времени он победил вот этих пяти царей. И обратим внимание на последний стих этой главы Иисуса Навина. Десятая глава. После того, как Иисус Навин поразил этих царей, которые скрылись в пещере, если дальше читать эту главу, мы увидим, как Иисус Навин идет шаг за шагом и истребляет вот эти народы, этих царей. Не только этих царей, но и те народы, где жили эти цари, где они обитали. И как бы на одном дыхании Иисус Навин идет туда, победил тех, и шел туда, победил тех. И в итоге 41 стих. «Поразил их Иисус от Кадеса Варнии до Газы, и всю землю Гошен, даже до Гаваона. И всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля». Потом Иисус и все израильтяне с Ним возвратились в стан в Галгал. Как бы на одном дыхании, это нам так просто это прочитать и увидеть, но действительно, если Бог дает силу, если Бог видит, что ты повиновался Ему, если ты Ему отдался, Он дает тебе сделать невозможное, Он дает тебе сделать то, что кажется, но по человеческим меркам надо было позвонить адвокату, надо было позвонить тому или сему, но Бог делает невозможное, если мы Ему доверяем. И давайте проверим себя, проверим наше хождение перед Богом, как мы доверяем или доверяем вообще Богу и повинуемся ли мы Ему, Его Слову. Пусть Бог благословит нас. Давайте помолимся. Аминь.